Конечно, ты можешь позвонить, но после этого, я надеюсь, ты сможешь ответить на несколько моих вопросов, сказал он, улыбаясь самой доброй улыбкой, на которую был способен. Однако в его взгляде читалось явное волнение, хотя и непонятно, было ли оно от неспособности залезть ко мне в голову или от того, что в его сверхсекретном подвале не каждый день появляется подросток в полумертвом состоянии. Получив телефон, я сразу связался с Филиппой по номеру, который знали только члены команды. Она была безмерно рада тому, что я жив. Я даже не заметил, как мы стали так дружны за эти месяцы. Она рассказала, что случилось у них после того, как план скатился в тартар. После моего побега Пума тоже столкнулся с этими модифицированными людьми, но, к счастью, по силе они, похоже, не особо отличались от первой двойки, напавшей на меня. Томас их разорвал и продолжил преследование, но он слишком поздно понял, что выбрал не тот маршрут. Поэтому, последовав назад и, свернув ко мне, обнаружил только разводы крови на стенах и полу, от которых пахло мной и еще двумя неизвестными. Не найдя моего тела или следов цели, он отступил, и они покинули базу. Теперь они скрываются и залечивают раны. На предложение встретиться после восстановления я ответил, что подумаю. Я и так собирался прервать свою карьеру наемника из-за скорого начала сюжета второй железки, а эта миссия подкрепила мою идею, что мне нужен апгрейд и лучше, пока я не получу его, не особо сильно отсвечивать. Профессор, как и ожидалось, спросил о том, как я получил эти травмы и о том, как меня зовут. Насчет травм я не стал особо выдумывать, сказав, что на меня напали хорошо вооруженные военные, среди которых были мутанты. Этот ответ заставил его погрузиться в размышления, ведь это очень уникальная ситуация. Скажи я, что напали просто военные, это бы не объяснило раны, полученные точно от тех, кто превосходит возможности простого человека, а организаций, в которых для охоты на мутантов использовали других мутантов, он не знал. Имя же я оставил старое. Зачем менять то, что работает? На вопрос, как я попал в подвал особняка, пришлось долго ломать голову, но сошлись на одной из способностей, которой я не могу пока управлять, и что даже при использовании правильных координат высота приземления часто глючит. Он сказал, что тогда мне повезло, так как из-за того, что я не сильно отсвечиваю для телепатов, то приземлись я на крышу, они бы могли найти меня только через пару дней. После мы обсудили еще пару вещей. Он был крайне удивлен, узнав, что я не телепат, и сказал, что моя мутация самая странная из тех, что он встречал за все время работы института. Меня, конечно, заинтересовало, как они все еще не поняли, что у меня нет X-гена, ведь Хенк, похоже, уже успел повозиться с моей кровью. Стоп, или он все-таки есть? Эта мысль выбила меня из колеи, прервав монолог профессора о множестве плюсов жизни в этом институте, и о том, как тут будут рады любому мутанту, сбившемуся с пути, и могут помочь раскрыть мой потенциал, я спросил, где находится лаборатория зверя. Затем, извинившись перед Чарльзом, я удалился в обитель пробирок и опытов с таким ускорением, что если бы я сейчас встретил того волка, то он просто глотал бы пыль. Добравшись до лаборатории, я нашел зверя, изучающего какие-то гены. Увидев меня, он сразу схватил меня и завалил кучей вопросов. «Сколько у тебя способностей, когда ты открыл в себе мутации? Ты чувствуешь в себе изменения?» Так и сыпал бы он на меня без остановки слова, если бы я не смог вырваться и сказать, что попытаюсь ответить на его вопросы, если он немного успокоится. «Давай по порядку. До этого я думал, что у меня только одна способность, но вы сказали, что у меня еще и защита от телепатов есть, а твои приборы показали что-то странное в моем X-гене, вот и наступил момент истины. Нет, он не имеет отличий от других, но твое тело и ДНК, они просто поразительны». Вот опять этот его пугающий взгляд безумной фанатки. «И чем же?» – спрашиваю я, немного отстранившись. «Твое тело изменялось в течение всего времени восстановления. Если на глаз это и не заметить, то по приборам было отчетливо видно, как скорость твоей регенерации повышалась каждый час. Нет, конечно, скорость твоего восстановления не являлась чем-то удивительным даже по последним показаниям. Я видел намного более мощные способности восстановления, но те способности, которые постоянно становятся сильнее, такого я еще не встречал. Об этом я не знал. У меня даже зародилась надежда на получение одной очень полезной способности. Также твоя кровь немного напоминает данные Лагана, только не регенерацией, а животной составляющей, только у тебя она в 13 раз больше. Если честно, я не понимаю, как у тебя остается такой обыденный облик при том, что при превышении в 3-4 раза тело человека начинает изменяться, подстраиваясь под измененную ДНК. На этих словах его взгляд поник. Похоже, этот Хэнк уже использовал на себе сыворотку. Тогда получается, он сейчас сидит на том подавителе, ты говоришь об этом так, как будто уже сталкивался с такой ситуацией. Пытаюсь подтвердить свои догадки. Да, сталкивался. Было время, когда я сильно желал избавиться от своей мутации, поддавшись рвению, не до конца рассмотрел все риски и поплатился за это своим внешним видом. Сейчас ему не хватает тучки над головой для полной картины уныния. Но сейчас ты выглядишь довольно нормально, если, конечно, не смотреть на этот свитер. Попытался я разрядить этот негатив, заполнивший комнату. А что не так со свитером? Отвлекаясь от самобичевания, он переводит внимание на часть своего гардероба. Да все с ним в порядке, когда он находится на дедушке, которому за 70, но тебе вроде и 30 нет. Или это одна из твоих мутантских способностей, и тебе на самом деле уже несколько сотен лет? Потому что если это так, то все претензии снимаются, и я даже буду готов подарить тебе кресло-качалку в качестве примирения. Нет, мне только 27, и мне нравится кресло-качалки. Тихо добавил он в конце, но я то все слышу. Так ты не ответил, что не так с твоим внешним видом. Возвращаю я тему к важным вопросам. Мой человеческий внешний вид сейчас держится на инъекциях сыворотки, подавляющей мой X-ген. Признался он и указал на колбочки с синей жидкостью в углу лаборатории. То есть без них ты примешь вид чего-то среднего между человеком и животным, и вокруг тебя начнут собираться фурри-поклонники? Почти. Я обрасту синей шерстью, мои руки примут более звериный вид, и мое лицо перестроится во что-то более близкое к животному образцу. Но ни про каких фурри-поклонников я не знаю. Да, тогда советую тебе погуглить, и я уверен, что если ты пошлешь свои фото в том виде на какие-нибудь связанные с этим сайты, то у тебя отбоя от фанаток не будет. Я хотел узнать у тебя, не согласишься ли ты продолжить сдавать свою кровь и слюну, пока ты восстанавливаешься? Данные, которые я смог бы получить из них, очень бы мне помогли, спросил он, смотря на меня взглядом полным надежды. Как я могу отказать тому, кто спас мне жизнь? Отвечаю, улыбаясь. Спасибо. Мы пожимаем друг другу руки, и я покидаю лабораторию с громадным количеством мыслей. Обернувшись, я замечаю, как зверь начинает поиск чего-то в гугле. Глава 17. Во-первых, новость о том, что я настоящий мутант, довольно сильно меня удивила. Получается, я в течение следующих пары лет найду в себе какие-то скрытые суперспособности. Интересно. Но учитывая, что физических отличий я не нашел, то это означает, что они или скрыты внутри, как дополнительный желудочек с кислотой, на кожный неактивный слой энерговампира, способность клеток переходить в другие состояния или являются чем-то вообще не отличающим мое тело от других, как способность контроля огня, открытие порталов, управление погодой и т.д. Все это не является слишком плохим, ну кроме способностей шельмы, которые хоть и супермощные, но намучиться с неспособностью касаться других я бы точно успел. Теперь перейдем к более интересным новостям, а именно к моей регенерации и посмотрим, что из оповещений я успел пропустить. Вы превысили нормы человеческого тела, из-за чего вам открывается навык регенерация. Один из ваших показателей превысил 200 до 30 уровня. Вы вознаграждаетесь 20 со, которые можете тоже вложить в выносливость и стать самой способной грушей для битья в городе. Имя. Райан Пирс. Уровень 28. Опыт 16425, 16500. Параметры. Сила 89, ловкость 81, выносливость 216, интеллект 65, интуиция 57, свободные очки 20. Особенности. Мажор, лабораторная мышка, попаданец, недоальфа. Умения, навыки. Боевые искусства 52 ур, стрельба 48 ур, полиглот 5 ур, психология 14 ур, стратег 29 ур, скрытность 26 ур, разум игрока макс, устрашение 24 ур, стиль животного 13 ур, сопротивление наркотическим веществам 7 ур, хакермен 17 ур, инженер 6 ур, воля альфа 3 ур, регенерация 14 ур. Сверхспособности. Ускорение времени, ликантропия. Нехило я так прокачал регенерацию. Похоже, не зря я тогда вложил все в выносливость. Но вот откуда новые особенности умения, когда это я успел воспользоваться какой-то волей альфы. И вообще, как я могу быть альфой, если у меня даже нет стаи? Опять система подкидывает мне вопросы, на которые придется искать ответы, набивая шишки. Кстати, а если я смахнусь с росомахой, то смогу прокачать стиль животного, не превращаясь? Он ведь свои боевые навыки более сотни лет качал, а учитывая звериные повадки из-за мутаций, то сомнений в использовании животной части в бою сразу отпадают. Надо будет попросить его о спарринге после восстановления. Прогуливаясь по школе, я видел кучу своих ровесников и тех, кто по логике уже должен был покинуть это место. Их возраст оставлял только три варианта. Они либо круглые двоечники и все еще пытаются понять, зачем им знать таблицу умножения, если можно просто кидаться фаерболами или чем-то еще. Вторым вариантом является то, что они просто привыкли к этому месту и считают его своим домом, а профессор никогда не откажет таким людям. Ну и последние — это те, кто просто боятся. Они не знают, что делать дальше и совершенно не готовы к жестокостям, которые ожидают их в мире. Этот тип людей составляет 30-40% от всех учеников. Если честно, смотря на их образ жизни здесь, я даже понимаю, как они стали не приспособлены к жизни вне института. Почти каждый второй свободно пользуется своими способностями, и это, слабо говоря, не есть хорошо. Для подтверждения своих опасений я проверил расписание, которое висело в холле, и не нашел урока о том, как скрывать свою мутацию. Зато я нашел урок, где они тренируют способности и разбирают их сильные и слабые стороны, но учитывая, что часто понять, насколько сильна та или иная мутация, невозможно на глаз, я не до конца понимаю всю пользу от этих занятий. Ведь мутации довольно сильно отличаются, и как бы ни пытались передать свой опыт учителя или профессор, но несколько ученых и пара недель, возможно, немного болезненных тестов дали бы человеку, если бы не полный спектр понимания своих возможностей, то для него хотя бы стало бы понятно, в какую сторону развиваться. И поэтому я не понимаю профессора, ведь он очень богат, а ученых, которым требуются деньги, просто кучи. И учитывая, какой это мир, то он, занявшись их наймом, скорее всего помешал бы появлению пары-тройки злодеев. Тем более, если ты им платишь, то с их же разрешения, что мешает поставить им пару закладок на неразглашение. Но нет, наш профессор слишком правильный. Как можно заставлять людей или исправлять их цели в жизни? Я, конечно, понимаю, что мир вытянул самый удачливый из возможных билетов, ведь будь он, как, например, тот же Магнета, то все люди стали бы вторым сортом, и каждый родитель ждал бы и надеялся, что его малыш родится хотя бы с шестым пальцем. А для всех инакомыслящих ставился бы выбор между промывкой мозгов и газовой камерой. Продолжая шагать по коридорам особнячка Ксавьера, я размышлял о нехватке уроков скрытия своей силы или внешней мутации. Тому же змею в комиксах подогнали читерские голографические часы, которые он использовал, чтобы менять цвет кожи и скрывать хвост и уши. Если честно, довольно бездарно он распорядился этим подарком. Я, конечно, понимаю, что по теме внешности он комплексовал очень долгое время, но иметь технологию, о которой мечтают любые шпионы, а тот же хамелеон из-за нее может потерять работу и даже не задуматься о ее возможностях, это просто глупо. Конечно, планы профессора неплохи, но не очень эффективны. Хотя по сравнению с Эриком он прямо-таки святой. От продолжения этих размышлений меня оторвало шестое чувство, которое прямо-таки орало о слежке. Обернувшись, я заметил мужчину в майке-алкашке и черных брюках, из которого прямо-таки сочилось подозрение. Это, конечно же, был любимый всеми Логан, или более известный в народе Росомаха. Что, я что-то сделал не так? Смотрю на него и показываю своим видом, что вообще не понимаю, почему он источает столько подозрения с частичкой агрессии в мою сторону. Нет, просто я уже сталкивался с человеком, кто источал такой же запах, как и ты, и все встречи с ним заканчивались кровью, сказал он, подходя ко мне и выдвигая когти. Хэймэм, это интересно, он, похоже, говорит о саблезубом. А так это о тебе говорил Хэнк, смотрю на него с самым искренним удивлением. Говорил что? Нахмурился он еще сильнее, хотя, казалось бы, куда больше. О том, кто имеет намного более удивительную регенерацию. Указываю на раны между пальцев, следов которых не стало меньше, чем через секунду после исчезновения когтей. Кстати, ты выбрал довольно оригинальный способ умереть. Смотрю на него с усмешкой. О чем ты? Да ладно, он смог еще нахмуриться. Я о твоих когтях. Ведь, как я понял по цвету и блеску, они из адамантия. говорю я, указывая на его руки. И, ну, он имеет довольно интересное свойство накапливать радиацию из окружающей среды, и учитывая твою регенерацию, я могу предположить, что тебе довольно много лет. Поэтому я предположил, что ты устал от жизни и решил перебить свою регенерацию отравлением радиации из своих коготков. Хотя, скажу тебе, этот способ довольно неэффективен, так как остальное тело спокойно переборет отравление, уж слишком маленький диапазон воздействия. Вот если бы ты покрыл всего себя, то да, тогда бы ты скоро уже должен был бы откинуться. Но это, только если бы тебя покрыли во время начала работы с этим металлом. Это, кстати, было бы забавно, учитывая, что тогда на нашей стороне, кроме щита, было бы единственное оружие, способное ему повредить. Хотя, учитывая часть вибраниума, использующегося при его создании, возможно, он бы выдержал. Не имея желания терпеть мою крайне познавательную речь о металлах и щите Кэпа, он перебил меня более важным для него в этот момент вопросом. Сколько бы тогда я протянул? Сначала побольше скепсиса на лицо. Ты шутишь? Стоп, ты реально покрыл свой скелет адамантием. Теперь побольше шока. Да, как ты вообще это выдержал? Это же должно быть нереально больно. После такого, даже с регенерацией должен был бы выйти овощ. Так сколько я протяну? Повторяет он свой вопрос с раздражением. Ну, все зависит от регенерации, но я бы не дал тебе больше 50-70 лет с момента покрытия. После чего ты будешь умирать в страшных муках. Я бы посоветовал тебе найти способ убрать эту дрянь из скелета. Ведь для таких, как ты, есть вулканы, ледники или на крайняк космос. Советую ледник, так есть шанс очнуться через 100 лет в будущем. Это невозможно. После остывания он стал слишком прочным. Даже как-то грустно произнес он. Ну тут я, может быть, даже смогу тебе помочь, но не сейчас. Лет так через 5 минимум. Уж не нравится мне видеть грустного Логана. Все же он один из моих любимых персонажей Марвел. Он кидает на меня довольно скептический взгляд с нотками недоверия. То есть то, что я разбираюсь в адамантии получше многих ученых, для него приемлемо, а то, что я знаю способ спасти ему жизнь, это уже маловероятно. Откуда только это недоверие? Я же не прошу у тебя платы. Я просто сказал, что попытаюсь помочь в будущем. Это и настораживает. В этом мире никто не предлагает помощь за даром, говорит он, смотря на свои руки. Даже профессор. Вскидываю бровь в усмешке. Он другой, а знаменитое, вы не понимаете, это другое. Ну как скажешь, а я, пожалуй, продолжу свою прогулку, говорю, отворачиваясь и продолжая свои размышления о способах спасения Логана. По логике, самый быстрый способ — это Ваканда. Они, скорее всего, легко достанут из него адамантий, но пока на троне сидит папаня Т'Чалла, помощи белым добиться будет нереально. У них, даже если ты просто заявишь, что знаешь о их существовании, по твою голову вышлю отряд технонегров, который или схватит тебя для очистки памяти, или просто прикончит. Вторым вариантом является тот же вибраниум, который в будущем должен будет украсть один хороший человек. Его у него можно будет купить или выкрасть, смотря, что будет удобнее, а с ним, я думаю, Тони довольно просто сделает машинку по выкачке этой дорогой гадости из Росомахи. Третьего варианта пока нет, но все возможно в этом безумном мире. Поэтому за 5 лет, я думаю, что и побольше вариантов найдется. Глава 18. Бродя по институту и прилегающим к нему территориям, я за несколько дней успел встретить большую часть команды Иксов. Я видел Циклопа, довольно резво играющего в американский футбол. При этом он носил свою небоевую версию очков. Поэтому, как у его противников хватает духу пытаться забрать у него мяч и вообще, как-то его толкать, я не понимаю. Ведь секунда сползания очков и часть команды противника, как и своей, может не стать. Но, что с них взять, подростки с суперспособностями и супердебилизмом? Встретил ночного змея. Тут он не имел своих часов и поэтому был, скажем так, не звездой у большей части учеников. Вообще это забавно, как эти подростки могут возникать на тему того, как люди могут ненавидеть мутантов и что это просто ужасно относится к человеку так из-за его отличий. При этом избегая Курта, который, кстати, довольно милый и жизнерадостный парнишка. И это при том, что некоторые, не скрывая, выражали свое отвращение к его внешности. Хотя тут, конечно, могло сыграть то, что он довольно сильно похож на демона. Но в комиксах его внешность объяснялась демонической природой папаши и синей кожей мамаши. Но мне кажется, что в этом мире, если Курт побежит к Мистик за алиментами, у него вряд ли что-то получится. Все же, если проф тут молодой, то и синекожая должна быть похожа на версию Лоуренс хотя бы характером. Тогда своего отпрыска она бы точно не кинула, особенно учитывая ее комплексы по внешности, а учитывая ее опыт, который должен был объяснить, какая жопа ждет ее дитя подброшенное под двери церкви, она бы никогда с ним не рассталась, благо хоть не католической, а то учитывая нравы их священников уже через 5-6 лет они бы начали изгонять из-под его хвоста демонов с помощью нетрадиционной практики. В общем, с Куртом мы сошлись на теме интересов кино, музыки, литературы и супергероев. От него я, кстати, узнал, что в этом мире уже сейчас был замечен добрый сосед. Он уже понемногу набирает известность, но пока не особо привлек внимание общественности. Думаю, я бы не услышал о нем еще пару месяцев точно, если бы не фанатичное отслеживание Курта новостей о любых суперах. А вы бы видели его глаза, когда он рассказывал о Железном Человеке. Он, кстати, похвастался, что это его хобби помогло найти некоторых мутантов. После объявления Старка о его геройском альтер-эго довольно сильно участились случаи, когда юные мутанты шли геройствовать ночью. Их суперспособности записывались на камеры, а алчные до просмотров люди выкладывали записи на YouTube. Курт, даже не задумываясь, рассказал мне о том, как после его наводок проф находил нужного мутанта с помощью Церебро. Ну, что я могу на это сказать? Мальчик был слишком рад новому другу и даже не думал о секретности. Для него, если я мутант, значит почти брат. И не важно, что, зная об этом спецслужбы любой страны, то сюда бы сразу прилетело пару беспилотников с приказом сдаться или получить пару ракет по дому. Но ведь не могло тебе так всегда вести? Спросил я, смотря на монитор, на котором был открыт плейлист с видео, которые вывели его на мутантов. Добывали неудачи, но их было всего пару штук. Например, один пацан украл тестовые разработки отца и выдавал это за свои суперспособности, другие вообще разыграли сценку по типу чел-телепат и смог взять тела грабителей под контроль, и был еще один случай, где был замечен реальный мутант. Рассказывал он, включая видео с этими героями. Большинство думало, что это такие классные спецэффекты, но я то мутанта сразу узнаю, говорил он, включая видео. Так если он мутант, то как это может быть неудачей? Спросил я, не понимаю логику его слов. Сначала посмотри, сказал он, переводя звук на колонки. У меня даже успело промелькнуть в начале, что это что-то знакомое, но потом, когда началась песня, я захотел провалиться под землю. Это единственный из роликов по мутантам, набравший такую популярность. У него больше 500 000 просмотров. И да, вначале непонятно, почему он находится в этом плейлисте, но после середины ты поймешь. Там певец показывает свои мутантские способности. Да я знаю, что будет на середине этого видео, ведь на экране показывали меня. Хотел я прокричать и поскорее свернуть этот позор всей моей жизни, но меня остановили мысли, что так я вызову подозрения. А сейчас о моей способности никто не знает, и объединить эти два образа в голове ни у кого не получится. Кивая и пытаясь показать максимально удивленное лицо, я смог дотерпеть этот позор до конца. Мне даже показалось, что за эти минуты пару раз срабатывал разум игрока и успокаивал меня, не давая пробить монитор кулаком насквозь и убежать отсюда в неизвестном направлении. И почему же это неудача? Спрашивал я с неподдельным интересом. Профессор не смог найти его на территории Америки. А это значит, что он использовал чужие сервера, чтобы сетевой след вел в Америку. Грустно, сказал он. Ну, значит, он не хотел, чтобы его нашли. Тем более он же не рисковал собой, и часть людей все еще верит, что это графика. Фух, слава тебе, система. Получается, я теперь невидим для телепатов? А как тогда он не спалил меня с помощью леба? Чисто логически, что могло ему помешать увидеть меня глазами Гамбита? Хмм, как вариант, возможно, у профа плохо выходит работать с теми, чьи мысли находятся в полном рассинхроне. Проще говоря, с обдолбавшимися пьяницами. То есть внушить таким что-то очень просто из-за потери любой защиты мозгом, но вот прочитать мысли или подключиться является уже проблемой. Слава бухлу и кокаину, что тоже клип показался забавным. У нас его каждый минимум 2-3 раза пересмотрел, а некоторые даже решили свои снять, только профессор им запретил. А если вспомнить, что было в первые дни после того, как я его показал ребятам, ужас. Одна группа ребят смогла убежать из института и украли из зоопарка лису, чтобы привести ее Дэвиду. Он у нас может говорить с животными. Спросишь, зачем? Я вот тоже не знаю. Но поскольку, добравшись до комнаты Дэвида, они были в такое дерьмо, что, вырвав дверь и закинув лису внутрь, они отрубились через минуту. Это, кстати, их спасло от Лагана, который пришел на шум в 4 утра с готовностью убивать. После чего мы всем институтом ловили бедное животное, которое было в полнейшем ужасе. Внутри я даже усмехнулся, насколько они смогли близко повторить подвиги их звезды. Попрощавшись с Куртом, я пошел к Хэнку сдать обещанные мной анализы. Каждое утро я страдал от мерзких птиц, которые орали под окном. Не знаю, как остальные студенты их переносили или, возможно, только я был настолько удачливым, но это был ад. В остальном в течение недели мои дни проходили довольно хорошо и однообразно. Утром прогулка по мини-лесу, окружающему институт, потом встреча с Куртом, затем сдача анализов в лаборатории и тренировки с Тревором. Это все, конечно, разбавляли разговоры с профессором на тему моего переселения в институт. Также я неплохо пообщался с Джин. Мне кажется, она общалась со мной не из-за заинтересованности, а из-за возможности простого разговора с кем-то близким к тебе по возрасту, при этом не слыша все его мысли. Хотя, учитывая взгляды, которые кидал на меня Скотт после этих разговоров, мне становилось смешно. Он так сильно пытался выглядеть угрожающе, но довольно быстро слился после третьего раза наших гляделок. Когда мне это надоело, я подошел к нему поговорить, врубив ауру устрашения на максимум. Благо, ему через его красные линзы не видно, как мои глаза меняют цвет при ее активации. «Я тебе что-то сделал?» Подходя вопросительно, смотрю на него. «Эн, не приближайся к Джин!» Попытавшись сохранить вид спокойствия, сказал Скотт. Только хоть он и не трясется и через очки не виден его взгляд, я-то понимаю, что это уже скорее просьба, вместо того, чем это должно было быть изначально. Отдаю ему должное, немногие могли выстоять под полным устрашением и сохранить штаны сухими. А учитывая, что он еще и подросток, у которого молоко на губах не обсохло и смерть он видел, разве что по новостям я прямо-таки его немного зауважал. Хотя, возможно, это связано с тем, что обычно я использовал его с полным превращением, и сейчас оно не показывает своей полной мощи. Ну, я вроде не бегал по институту и не искал ее. Это она завела со мной разговор. И кем ты вообще ей приходишься, чтобы выставлять другим какие-то условия? Говорю, подходя еще ближе, и нас уже разделяет буквально сантиметров 30. «Я ее парень», — говорит он, переходя чуть ли не на крик. «А во как мы голос-то повысили!» А этим криком он пытается убедить в этом меня или себя. «И? Что и?» — не понял пацан. «Ну, я все еще не услышал причины, из-за которой ты можешь указывать, с кем ей можно общаться. Или ты считаешь иначе?» «Нет, но...» Как-то быстро обнаружил Саммерс недостаток аргументов в свою защиту. Заметив, что к нам подходит Логан, я сразу отключил устрашение и отпрянул от скота. «У вас проблемы?» – спросил он со своим неизменным хмурым видом лица. «Я могу поклясться, что за эти дни единственное, чему он улыбался, было пиво». «Нет», – сказал Скотт с облегчением, – «потому, что единственный способ доказать, что он прав, оставался дракой. И даже не видя моих сил, одной ауры хватило, чтобы он смог понять свои шансы на победу». «Нет, тогда, Скотт, иди на урок, у тебя осталось меньше 5 минут до начала». Как-то слишком уж вовремя появился Логан. Как раз в момент, когда мне пришлось бы надрать Саммерсу зад, думал я перед тем, как заметить в уходящей толпе зевак, собравшихся посмотреть на махыч рыжие волосы, которые быстро покидали место происшествия. Теперь понятно, как Росомаха смог так вовремя разрулить нашу проблему. Глава 19. «Стоп, так я же не рассказал вам о Треворе. Это забавный парнишка. Он может воздействовать на связи атомов и каким-то образом делать вещи более прочными. Как я понимаю, костюмы людей Икс смогут выдержать очередь из автомата только благодаря ему. Это, кстати, и делает его способность более удивительной, ведь вещь, становясь прочнее, не теряет своих свойств. То есть кожа тянется, сгибается и т.д. А то же оружие после усиления, скорее всего, можно было бы использовать как щит от пуль. Жаль, конечно, что с людьми он так не может, а то клепал бы новых люков Кейджей пачками. Надо будет дать ему усилить щит Кэпа, чтобы Танос со своим ножичком мог идти лесом. Так вот, он оказался довольно крутым хакером, и поэтому большую часть времени в институте я проводил у него, постигая наставления моего нового сенсея. Конечно, времени завоевывать его дружбу и признание у меня не было, поэтому я начал наше знакомство более простым путем. Я стал платить ему по 1000 баксов за каждое 5-часовое занятие. Для него это было очень мотивирующе, из-за чего мой уровень хакинга во время каждого занятия повышался на 1-2 уровня. Но и подружиться за это время мы все же смогли, ведь ничто так не сближает, как общие интересы и несколько тысяч долларов на счете. Но учитывая, что я тут задержался, и прикинув время, я понял, что пора мне возвращаться в родной Нью-Йорк. Хэнк был расстроен моим уходом, но в последнее время мне начало казаться, что он опять начинает думать над новой версией своей сыворотки. Поэтому пока мне лучше держаться подальше от лаборатории. Провожало меня довольно много человек. Там был профессор, зверь, Тревор, Курт и Джин. Хотя я уловил фигуру Логана, облокотившегося на дерево вдали. Сев в такси, которое довезет меня до Нью-Йорка, я посмотрел свои характеристики. И у меня вдруг резко появилось странное желание проверить значение моих особенностей. Имя. Райан Пирс. Уровень 29. Опыт 17075, 17500. Параметры. Сила 90. Ловкость 82. Выносливость 217. Интеллект 65. Интуиция 57. Свободные очки 20. Особенности. Мажор. Лабораторная мышка. Попаданец. Недоальфа. Умения, навыки. Боевые искусства 52 ур. Стрельба 48 ур. Полиглот 5 ур. Психология 15 ур. Стратег 29 ур. Скрытность 26 ур. Разум игрока Макс. Устрашение 24 ур. Стиль животного 13 ур. Сопротивление наркотическим веществам 7 ур. Хакермин 24 ур. Инженер 6 ур. Воля альфа 3 ур. Регенерация 15 ур. Сверхспособности. Ускорение времени. Ликантропия. Мажор. Вы берете только лучшие от жизни. Ваш опыт и куча потерянных денег впустую смогли даровать вашим глазам возможность выбирать только самые лучшие вещи из тех, что не может позволить себе 99% людей. Лабораторная мышка, это гордое название было даровано вам Богом. После смерти вы сможете получить жетончик за помощь в бета-тесте. Попаданец, ваша пятая точка притягивает к себе очень длинные и потные приключения. Шанс попасть во что-то интересное повышен на 70%. Недоальфа, у вас нет стаи, у вас нет силы, вы ничего не знаете даже. Райан Пирс, как еще вас можно называть? Где-то в кабинете, наполненном экранами, сидел мужчина и нажимал комбинацию клавиш, которая повторялась за эту неделю уже сотню раз, надеясь на изменение результатов. Но системе было все равно на его желание, и на карте красная точка так предательски не меняла свою позицию, и в строке описания объекта красовалась надпись «Сигнал потерян, где же ты?». Даже зная, что он не получит ответа, он повторял эту фразу, каждый раз после неудачи. Добравшись до Нью-Йорка, я повилял по улицам, чтобы быть уверенным, что профессор все же не пустил за мной хвост и сел в другое такси, которое отвезло меня на Старк-Экспо. Народу, хочу сказать, здесь было до жути много. И это при том, что оно идет уже пару дней. Нет, конечно, компании менялись раз в 1-2 дня, но технологии прямо-таки не шокировали и не вызывали чувства попадания в будущее. Тот же Говард создал гребаный летающий автомобиль в 39-м. Он, конечно, летал всего 40-50 секунд перед тем, как сдох движок, но ведь летал. Осмотрев все эти новинки технологического мира, я занялся своей главной задачей, а именно поиском мест для схронов. Учитывая, какое кровавое месиво здесь будет устроено дронами Хаммера, я думаю, мало кто заметит пропажу пары реакторов, рук, ног, тел, целых дроидов. В общем, будем брать все, что не прибито, а что прибито, отдерем и все равно возьмем. Спустя пару часов поисков я смог подобрать 6 подходящих мест для хранения ценных запчастей. Часть пришлось создать вручную, но зато потом из них можно будет забрать награбленное, не привлекая внимания. Только надо будет не забыть отрубить реакторы в дронах, а то я помню, как классно они делали бум в конце фильма. Если честно, немного обидно за потерю такого ума, как Ванка. Он хоть и не очень приятная личность, но все, что он делал, было ради одной цели – месть. Его же обманул родной отец, а он из-за этого загубил свою жизнь. Мужик ведь крайне талантливый. Я даже поставил себе галочку, что при удобной возможности попытаться не дать ему совершить суицид. Польза из его навыков можно будет извлечь ему. После завершения дел на Экспо я отправился на вечеринку Старка, которую он устроил в честь своего, как он считает, последнего дня рождения. Получить пропуск на нее не было проблемой, так как за несколько дней до этого, после событий в Монако, акции компании опять пошли вниз. Конечно, не так критично. Они просели на 10-15%, и я их купил на большую часть того, что успел заработать, будучи наемником. А заработал я немало. За одну миссию по поимке недохалка каждому отвесили по 500 000. Поэтому я преспокойно на правах акционера компании смог получить свой пропуск на это попоище. Пытаться прокрасться или, боже упаси, взломать систему я даже и не брал, как варианты. Учитывая любовь Старка к модернизации, и Джарвиса, это было бы билетом, если не в один конец, то точно к счету на допрос. Хотя я уверен, что после сегодняшнего вопроса у Фьюрика мне точно появится. Наблюдая, как Тони оттягивается по полной, я даже не знал, что ему можно сказать. Ну то есть он как бы умирает, и при этом все, что он устроил, это пьянка и немного дебоша. Блин, если бы я знал, что мне осталось всего пара дней и имел бы его ресурсы, то снял самолет полный наркоты, шлюх и еще кучи запрещенных вещей. Все же даже в самые худшие моменты своей жизни он не становился сволочью. Прождав несколько часов, попивая коктейли и отшивая попытки вытянуть меня потанцевать, я наконец увидел Пиппер. Она, как и в фильме, пыталась образумить Тони и разогнать этих пьяных животных, но знала бы она о его состоянии, я уверен, что эту бутылку из рук Старка она бы вырвала, несмотря на силу сжатия брони, и напилась бы просто до комы. Краем глаза я заметил Роуди и то, как он пошел за костюмом Старка. Через несколько минут он появился в непокрашенной версии костюма Старка. Я скажу только один раз. Вон отсюда. Начал угрожать простым жителям Нью-Йорка военный, который поклялся их защищать. Мне вот просто было бы интересно, что бы случилось, если бы они послали его на три буквы. Он бы начал гасить по ним лазером. Спрятавшись в одной из комнат, я стал ждать конца этого пьяного махача. Только если обычно такие драки заканчивались максимум порчей мебели в комнате, то когда на двух дерущихся одеты костюмы, способные тягать машины и дырявить титан насквозь с помощью лазера, мало никому не покажется. Сначала они разнесли часть комнат в хламину, а потом, слыша их крики, я отошел максимально далеко от входа, чтобы не получить по лицу, когда они скрестят лучи. И в духе наставления из охотников на привидения они сделали то, что нельзя делать, и произошел взрыв, расхерочивший приличную часть входа и еще прилегающий к нему зал в придачу. Наконец до меня донеслись звуки движков в броне, и я понял, что воитель улетел сдавать трофей. Вообще еще в кинотеатре я недоумевал, как он смог сразу овладеть полетом, если Тони на это понадобилось несколько недель тестов и проб. Вариант, что он смотрел, как это делает Старк, не проканает, ведь люди могут всю жизнь смотреть, как другие водят машину, но сев за руль в первый раз не станут водить ее как профи. Это же гребаный полет за счет движков в ногах и балансировки с помощью рук. Тут надо учиться, а не взять и просто улететь. Вы, конечно, можете вспомнить Абадаю и его костюм, на котором он мог летать, использовав тот в первый раз, но у него вместо системы полета Тони были две гребаные ракеты, которые ему встроили в ноги, и костюм был раз в 9-10 больше нормального человеческого размера, поэтому сидя в нем он чувствовал бы себя пилотом. Прождав еще пару минут и удостоверившись, что вдова, покинувшая дом вместе с толпой, не вернется, я вышел и направился на звук брони Старка. Глава 20. Заметив меня, лицо его шлема съехало вверх, позволяя более свободно говорить. «Парень, вечеринка закончилась», — сказал он, махая рукой в сторону выхода, от которого мало что осталось после их драки. «Поверьте мне, не заметить конец вечеринки было невозможно», — говорю я, подходя и садясь напротив Старка, предварительно расчистив место от осколков. «Тони, я же могу называть вас Тони?» — спросил я, смотря на него. «Нет, так меня могут называть только друзья, а тебя я что-то не припоминаю среди них». «Джарвис, кто это?» — спросил он, постучав по крышке шлема, как будто это поможет и ответить быстрее. «Мистер Старк — это один из акционеров Старк Индастрис», — прозвучал голос, который было слышно на пару метров вокруг из-за открытого забрала. «Вот как, получается, ты шляешься по попойкам в таком юном возрасте?» — спросил он, улыбаясь и усаживаясь поудобнее. «Ну, по сравнению с вами я еще довольно поздно начал», — говорю я с легкой улыбкой на лице. «Ну так вот, Тони, я хотел заключить с вами довольно выгодную сделку», — говорю я, указывая рукой внутрь дома. «Пройдем, пошли», — говорит Старк. «Или алкоголь в нем, хрен разберешь». Ухмыльнувшись, он встает и следует за мной. «Только сначала нам надо привести вас в рабочее состояние», — сказал я, кидая в его руки пузырек с жидкостью синего цвета. «И что это?» — говорит Старк, рассматривая странный напиток. «Это одно из лучших средств против алкоголя. Выпейте его, и через 10 минут ваши мозги и тело смогут работать в штатном режиме», — рассказывал я, указывая на пузырек. «Спасибо Хэнку за этот презент. И ты считаешь, что я выпью незнакомую жидкость от неизвестной мне личности?» — сказал он, саркастически подняв бровь. «А что вам терять? Вам ведь осталось всего 2-3 дня. Не скажите ли, зачем мне травить того, кто сам скоро откинет коньки, притом совершенно легально?» — сказал я, разводя руки в стороны. «Кто ты такой и откуда ты об этом знаешь?» — сказал Старк, подняв руку, в которой начал светиться репульсор. «Полегче. Или ты реально убьешь подростка? Хочешь, чтобы это было последним, что запомнит о тебе перед смертью?» Сказал я, поднимая руки вверх. «Ты не ответил на мой вопрос», сказал он, но руку опустил. «Давай сначала поговорим о сделке, которую я собираюсь вам предложить», сказал я, указывая на остатки дивана. «Ладно», сказал Старк и примостился на обгоревшем краю. «Я думаю, что сначала вам лучше выпить средство», сказал я, указывая на пробирку. «А я так не думаю», ответил Таней, убирая ее в отсек на поясе. «Ну как хотите», поднял я руки в знак капитуляции. «Так вот, Тани, я хочу предложить вам сделку. Вы строите для меня боевую броню. Можете успокоиться, таких наворотов, как у вас, мне не надо. Мини-реактора или возможности летать я не требую. Я же в свою очередь подскажу вам, как можно создать новый химический элемент, который легко заменит палладий, при этом не отравляя вас. И в чем подвох?» Сказал он, пристально смотря на меня, хотя слово «пристально» довольно сложно применить для человека в таком состоянии. «Задел для будущего сотрудничества, а может и дружбы», говорю я, улыбаясь, долго смотря мне в глаза, пытаясь найти там что-то неведомое даже мне. Он все же вздыхает и говорит: «А черт с ним, что мне терять, Джарвис, ты составишь договор», сказал Старк, обращаясь уже к потолку. «Уже занимаюсь этим, сэр», ответили динамики, которые уцелели, наверное, только чудом. «В контракте было прописано, что я ничего не получаю, пока тесты крови Старка не покажут нулевого заражения. Также обследование врачей должно показать его полное выздоровление и возвращение показателей организма к прежним результатам полугодичной давности. Новый же элемент будет принадлежать Stark Industries, но я буду получать 30% от любых устройств, в которых он будет применяться. Все же я просто сообщаю Тони о открытии его отца. Поэтому я не стал наглеть. Старк же обязуется предоставить мне броню в течение 2 месяца после подтверждения врачей и должен будет выполнить все условия по ее конструкции. Поскольку она не будет летать, то и броня должна быть попрочнее, чем у Марков Тони. Также я затребовал вооружение на уровне не хуже Вайтеля, только, конечно, пулемет на плечо не ставил. Учитывая прошлые кампании Старка, мой запрос на оружие был самой простой частью для брони. Она также должна была иметь возможность перестройки, а именно повышение размеров до 2 метров и изменение строения ножных пластин, включая открытие передней части стопы. Шлем тоже должен быть полностью снимаем, но не так, как у Старка. Он должен убираться внутрь брони. Конечно, я захотел и возможность режима стелс. Костюмы Тони после случая с 2 истребителями стали полностью невидимы для радаров, из-за чего он избежал множества проблем. Я же запросил еще и невидимость для тепловизоров. И плюс пару дополнительных примочек. Предварительный концепт внешнего вида я взял из серии игр про Бэтмена. Я надеюсь, что Старк сможет не сильно отойти от модели и костюм останется похож на рыцаря Аркхема. «Ладно, умник, и где мне взять новый элемент?» — спросил Тони, ставя подпись на договоре. «Прокатимся до твоего офиса». «Ой, прости, ошибся», — сказал я с саркастической улыбкой. «Ну, поехали», — сказал Старк, спускаясь в гараж. Конечно, повести машину в таком состоянии я ему не дал. Уж очень не хотелось мне проверять общеизвестную репутацию Тони, как пьяного водителя. Добравшись до офиса и попав в кабинет, я нашел тот самый макет Stark Expo, который Говард создал еще в молодости. Забрав его и терпя бесконечные вопросы Старка, мы вернулись в его руины. Благо, свежий воздух и время смогли немного улучшить его состояние. По крайней мере, на обратном пути он наблевал в машину только 2. «Ну ладно, таинственный парень, может, ты ответишь наконец, зачем мы притащили эту рухлядь в мою мастерскую?» — сказал Старк максимально серьезным взглядом, и если бы не разводы от его еды на костюме, то я бы даже решил, что он полностью протрезвел. «Сейчас покажу, только позволишь воспользоваться помощью Джарвиса?» — спросил я, игнорируя его взгляд. «Валяй», — сказал Тони, прекратив притворяться серьезным. «Джарвис, сформируй, пожалуйста, объемную модель для манипуляции проекцией. Сканирование макета завершено», — ответил голос из динамиков. «Ну, начнем. Увеличь сферу, убери все тропинки, полностью. Убери кустарниковые аллеи, деревья, парковки, выходы и входы. Представь, что это новые химические элементы, выстрой протоны и нейтроны, используя павильоны как основу. Готово». Сделав пафосный жест руками, я заметил шок в глазах Старка. «Откуда ты узнал об этом?» — спросил он, схватив меня за плечи. «Секрет. Надо было указать этот пункт в договоре», — сказал я все с той же улыбкой. «Сэр, данный элемент может стать безвредной заменой палладию. прозвучал голос Джарвиса из динамиков. «Дальше, я думаю, ты и сам справишься», — сказал я, уходя. «Сэр, данный химический элемент невозможно синтезировать», — озвучил, казалось бы, страшную правду и... «Ничего, справимся», — сказал Тони, все еще не отойдя от шока. «Джарвис, ты смог что-то найти на парня?» — спросил Старк, начиная приходить в себя. Он оставил свой номер. «Ладно, на сегодня и этого хватит. Закажи мне ящик кофе в ближайшие пару дней, я точно не усну». Объект вышел из дома Старка. Внутри он пробыл 28 минут. «Продолжить преследование?» — спросил мужчина в черной одежде, под которой наблюдательный человек заметил бы кобуру и бронежилет. «Пошли пару агентов за ним и докладывать о любых странностях в действиях Старка», — ответил голос из гарнитуры. Попрощавшись со Старком, я был уверен, что Фьюри будет удивлен его психологическим состоянием завтра. Он то по докладу вдовы ожидает увидеть человека, который сдался и решил провести свои последние дни максимально приятно, а его встретит безумный ученый, который будет полностью занят своим новым проектом. И тут даже непонятно, с чем это будет связано, с возможностью нового открытия века или спасением своей жизни. Добравшись до дома, я ожидал многого, от холодной отстраненности, до яростного крика с последующим лишением меня какой-либо свободы на неопределенный срок. Но к моему удивлению меня встретил пустой дом. Это даже как-то успокаивало, напоминало большую часть жизни Раина после 10. В последние годы отца он видел все меньше и меньше. Добравшись до комнаты домработницы, я попросил приготовить мне ужин и занести его в мою комнату. «Сэр, он вернулся», — сообщила прислуга новость главе семьи, помешивая суп. «Хорошо», — ответил холодный голос с другого конца трубки. Повесив трубку, мужчина нахмурился и выключил тот злополучный экран, который не давал ему нормально жить последнюю неделю. «Я никогда не остаюсь в долгу, Митчелл, и даже то, что все прошло хорошо, не спасет тебя от возмездия», — говорил он, смотря в окно на ночной город. «Но сейчас есть более важная проблема. Где же ты был всю эту неделю, Раин?» — сказал Пирс, смотря на фотографию своего сына с женой в день родов. Глава 21. Где-то в мастерской одного эксцентричного гения. «Джарвис, переведи часть систем на скелет костюма», — говорил мужчина, заканчивая звонок поставщикам деталей его будущего проекта. «Какую модель взять за основу?» — ответили динамики. «Используй ту, что готовилась к проекту Вайтили, по возможности используй чертеж пацана», — ответил мужчина, набирая новый номер. «Хорошо, сэр. Ну и как ты попутешествовал?» — спросил Александр у своего сына. «Хорошо. Посмотрел города. Все же заграничные поездки — это хорошо, но и свою страну знать тоже неплохо», — ответил парень, пытаясь перевести тему на его предыдущие каникулы. «Ну и где ты был?» — спросил мужчина. «Мне все города перечислять?» — спросил парень с улыбкой, наливая сок в стакан и садясь завтракать. «Ну, например, на каком городе закончилось твое путешествие?» — спросил Пирс, как бы невзначай. «Нью-Йорк», — ответил Раин с издевательской улыбкой. «А до него?» — не показывая злости, спросил Александр. «Хартфорд», — назвал город парень. «А это хороший город. Там довольно приятно в это время года», — сказал Пирс, смотря сыну в глаза. «Приятно? Ты точно говоришь о Хартфорде? Это грибанный ледяной яд», — ответил Раин и даже вздрогнул, как будто вспоминая то место. Не получив ожидаемого ответа, мужчина еще пару раз попытался подловить сына на лжи, но, потерпев поражение и в этих попытках, он удалился, обронив всего одну фразу на выходе. «Если ты еще раз сбежишь от охраны, то я лишу тебя всех денег, и до 21 года ты не покинешь двери этого дома», — сказал Александр, покидая кухню. «После завтрака я позвонил в издательство и договорился о новой встрече. Во-первых, мои доходы от братства увеличили мой счет на 3 423 000, и ее продажи все еще растут, а количество ждущих продолжения фанатов точно обеспечит второй книге успех. Теперь мой счет имеет финансы в размере 15 234 000. Спросите, откуда остальное? Так это постарались мои песни. Они, может, пока и не так известны, как та, которую я записал в тот вечер, а впрочем, не будем вспоминать о плохих моментах жизни. В общем, они тоже неплохо себя показывают, учитывая, что до них я ничего не выпускал. И это все, кстати, не считая счета, на который я кидал плату за те месяцы в команде. Там тоже пара лямов найдется. За времена перерывов, которые устраивались после работ, я успел написать еще несколько книг, кроме второй части «Истории с кольцом». Это был так любимый многими детьми Гарри Поттер, а точнее его первые два части и «Код да Винчи». На встрече с людьми компании я преподнес им потрясающую для меня новость о том, что выпускаем, то мы с ними трилогию, и что у меня есть еще три книги для их издательства. Новость была такой приятной, что их лица были полны желания меня придушить. Они даже попросили у меня времени обсудить некоторые тонкости дел. Похоже, они решали, как им изменить изначальную тактику переговоров, чтобы извлечь как можно больше пользы из меня. Вернувшись, они решили сначала выслушать мои требования по другим книгам. Я запросил 1000000 копий для двух крепостей, по 800000 для обоих частей Потериана и 2000000 для Да Винчи. Если мой запрос по крепостям они посчитали маленьким, учитывая успех первой части, то требования к Потеру и особенно к коду Да Винчи их шокировали. Похоже, еще пара встреч и этому издательству придется включить в соцпакет бесплатное лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Вышли из кабинета мы только через 4 часа жарких дебатов. Закончили на 1500000 копий для двух крепостей, 500000 для обоих частей Потера и 1100000 для кода Да Винчи. С крепости я получу в этот раз только 25%. Но за третью часть они заплатят мне 32%, и вся трилогия будет напечатана их издательством. За Гарри я получу 30%, а вот код я смог выторговать на все 37% от продаж. Боссы издательства не особо верили в успех книги ТК, жанры слишком сильно изменились, и для них слишком привлекательным куском была третья часть, а они знали, что если эта новость всплывет, то большие акулы бизнеса поспешат урвать свой кусок. Распрощавшись со всеми этими скрягами, я вернулся домой и решил посвятить оставшееся время поднятию своего уровня в знании кода и обходе защитных систем. Все же даже софт, который является говном, все еще софт. «Я слышал, что твой блудный сын вернулся», — говорил голос в трубке. «Да, он снова дома», — ответил Александр Пирс. «Ну и как ты решил поступить?» — спросил мужской голос, в котором звучали нотки издевки. «Я пока не решил, что мне делать», — ответил Пирс. «Ну думай, главное помни, наше предложение все еще в силе, и оно довольно действенно», — сказал мужчина на том конце и повесил трубку. «Сегодня я отправился к тайному объекту в Квинсе, который был выкуплен Hammer Industries в прошлом году. Сейчас здесь работает и живет Ванка, и нет, я не решил разобраться с ним раньше времени. Просто мне нужно получить кое-что с серверов компании Хаммера, использовав электронный ключ, который я получил с помощью взлома главного сервера, отвечающего за замки в этом здании. Запасной выход был открыт без каких-либо эксцессов. Все же любит Хаммер выпячивать свои технологии. Вот на кой ему удаленный доступ к мастерской с дроидами, чтобы сидя на толчке открывать и закрывать двери.